Святки. Зимой 1807 года Николай Ростов в Павлоградском полку получил письмо от матери. Она писала, что ежели Николай не приедет и не возьмется за дела, то все имения пойдут с молотка и все пойдут по миру. Граф так слаб, так верился управляющему, так добр, и так все его обманывают, что все идет хуже и хуже. Письмо это подействовало на Николая. У него был тот здравый смысл посредственности, который показывал ему, что было должно. Как ни трудно и ни странно было ему думать, что он уедет и не узнает из штаба того, что особенно было интересно ему, произведен ли он будет в ротмистры или получит анну за последние маневры. Как ни странно было думать, что он уедет и не узнает, какой бал задали его гусары пани Пшаздецкой в Пикуланном, дававшем бал своей пани Боржозовской, но он знал, что надо ехать из этого ясного, хорошего мира куда-то туда, где все было путаница и вздор. Через неделю вышел отпуск. Гусары, товарищи не только по полку, но и по бригаде, дали обед Ростову, стоивший с головы по 15 рублей подписки. Играли две музыки, пели два хора песенников, Ростов плясал трепака, пьяные офицеры качали, обнимали и уронили Ростова. Солдаты третьего эскадрона еще раз качали его и кричали «Ура!», потом Ростова положили в сани и проводили до первой станции. После восторгов встречи и после того странного чувства неудовлетворения, в сравнении с тем, чего ожидаешь, Николай стал вживаться в свой старый мир дома. Отец и мать были те же, они только немного постарели. Соне был уже 20-й год. Она уже остановилась хорошеть, ничего не обещала больше того, что в ней было, но и этого было достаточно. Она вся дышала счастьем и любовью с тех пор, как приехал Николай, и верная, непоколебимая любовь этой девушки радостно действовала на нее. Петя был уже большой, 13-летний, красивый, весело и умно шаловливый мальчик, у которого уже ломался голос. На Наташу Николай долго удивлялся и смеялся, глядя на нее. «Совсем не та», — говорил он. «Что ж, подурнела? Напротив, ну важность какая! Княгиня!» — сказал он шепотом. «Да-да-да», — радостно говорила Наташа. Пришли святки, и кроме парадной обедни, кроме торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, кроме надетых на всех новых платьев, не было ничего особенного, ознаменовывающего святки. А в безветренном 20-градусном морозе, в ярком ослепляющем солнце днем и звездном зимнем свете ночью чувствовалась потребность какого-нибудь ознаменования этого времени. На третий день праздника после обеда все домашние разошлись по своим комнатам. Было самое скучное время дня. Николай, Соня и Наташа пошли в диванную, в свой любимый угол, в котором всегда начинались их самые задушевные разговоры. «Бывает с тобой, — сказала Наташа брату, когда они уселись в диванной, — бывает с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет, ничего, что все, что хорошее, то уже было. И не то, что скучно, а как-то грустно». «Еще как», — сказал он. «У меня бывало, что все хорошо, все веселы, а мне придет в голову, что все это уже надоело и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошел на гулянье, а там играла музыка. И так мне вдруг грустно стало». «А помнишь ты, — сказала Наташа, — Давно-давно, мы еще совсем маленькие были, дяденька нас позвал в кабинет еще в старом доме, и темно было. Мы пришли, и вдруг там стоит араб, — докончил Николай с радостной улыбкой. Как же не помнить? Я и теперь не знаю, что это, был араб, или мы во сне видели, или нам рассказывали. Он серый был, помнишь, и белые зубы, стоит и смотрит на нас. Вы помните, Соня? — спросила Николай. «Да-да, я тоже помню что-то», — робко отвечала Соня. «Я ведь спрашивал про этого арапа. У папа и у мама», — сказала Наташа. «Они говорят, что никакого арапа не было. А ведь ты же помнишь, да? Помнишь? Ну как же? Ну как теперь помню его зубы? Как это странно. Точно во сне было. А я это люблю. А помнишь, как мы катали яйца в зале на Пасху, и вдруг две старухи и стали по ковру вертеться, это было или не было? Помнишь, как хорошо было? Да, а помнишь, как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья? Они перебивали, улыбаясь с наслаждением воспоминания. Не грустного, старческого, а поэтического, юношеского воспоминания. Те впечатления из самого дальнего прошедшего, где сновидения сливаются с действительностью, и тихо смеялись, радуясь чему-то. Соня, как всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие. Соня не помнила многого из того, что они вспоминали, да и то, что она помнила, не возбуждало в ней того поэтического чувства, которое испытывали они. Она только наслаждалась их радостью, стараясь подделаться под нее. В это время в комнаты вбежал восторженный 14-летний Петя с известием, что пришли ряженые. Наряженные дворовые, медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принеся с собой холод и веселье. Сначала робко жались в передней, потом, прячась один за другого, вытеснились в залу, и сначала застенчиво, а потом все веселее и дружнее начались песни, пляски, хороводы, святочные игры. Графиня, узнав лица и посмеявшись на наряженных, ушла в гостиную. Граф Илья Андреевич, сияющий улыбкой, сидел в зале, одобряя играющих. Молодежь исчезла куда-то. Через полчаса в зале между другими ряжеными появилась еще старая барыня в фижмах. Это был Николай. Турчанка был Петя. Паяц – это был учитель Димлер. Гусар – Наташа. И черкес Соня, обе с нарисованными пробочными усами и бровями. После снисходительного удивления, неузнавания и похвал со стороны ненаряженных, молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому-нибудь. Николай, которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей новой тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек 10 наряженных, ехать к дядюшке. «Ну уж, ехать так к Милюковым», — сказала графиня. Милюкова была вдова с детьми разнообразного возраста, также с гувернантками и гувернерами, жившая в 4 верстах от Ростовых. Решили, что ежели Луиза Ивановна, мадам Шёс, гувернантка, поедет, то барышням можно ехать к Милюковым. Соня, всегда робкая и застенчивая, настоятельнее всех стала упрашивать Луизу Ивановну не отказать им. Наряд Сони был лучше всех. Ее усы и брови необыкновенно шли к ней. Все говорили, что и она очень хороша, и она находилась в несвойственном ей оживленно-энергическом настроении. Какой-то внутренний голос говорил ей, что нынче или никогда решится ее судьба, и она в своем мужском платье казалась совсем другим человеком. Луиза Ивановна согласилась, и через полчаса 4 тройки с колокольчиками и бубенчиками, визжа и свистя подрезами по морозному снегу, подъехали к крыльцу. Наташа первая дала тон святочного веселья Это веселье, отражаясь от одного к другому, все более и более усиливалось и дошло до высшей степени в то время, когда все вышли на мороз и, переговариваясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани. Две тройки были разгонные, третья тройка старого графа с орловским рысаком в корню, четвертая — собственная Николая с его низеньким вороным косматым коренником. Николай в своем старушечьем наряде, на который он надел гусарский подпоясанный плащ, стоял в середине своих саней, подобрав вожжи. Было так светло, что он видел отблескивающие на месячном свете бляхи и глаза лошадей, испуганно оглядывавшихся на седоков, шумевших под темным навесом подъезда. В сани Николая сели Наташа, Соня, мадам Шоз и две девушки. В сани старого графа сели Димлер с женой и Петя. В остальные расселись наряженные дворовые. «Пошел вперед, Захар!» — крикнул Николай кучеру отца, чтобы иметь случай перегнать его на дороге. Тройка старого графа, визжа и свища полозьями по морозному снегу, как будто примерзая к нему и побрякивая густым колокольцем, тронулась вперед. Престижные жались на оглобли и увязали, выворачивая, как сахар, крепкий и блестящий снег. Николай тронулся за первой тройкой. Сзади зашумели и завизжали остальные. Сначала ехали маленькой рысью по узкой дороге. Пока ехали мимо сада, тени от оголенных деревьев ложились часто поперек дороги и скрывали яркий свет луны. Но как только выехали за ограду, алмазно-блестящая, сизым отблеском снежная равнина, вся облитая месячным сиянием и неподвижная, открылась со всех сторон. «Как видно, Николя!» — сказал голос Сони. Николай оглянулся на Соню и пригнулся, чтобы ближе рассмотреть ее. Какое-то совсем новое, милое лицо с черными бровями и усами в лунном свете близко и далеко выглядывало из соболей. «Это прежде была Соня», — подумал Николай. Он ближе вгляделся в нее и улыбнулся. «Вы что, Николя?» «Ничего», — сказал он, и повернулся опять к лошадям. Выехав на торную большую дорогу, примасленную полозьями и всю иссеченную следами шипов, видными в свете месяца, лошади сами собой стали натягивать вожжи и прибавлять ходу. Левая пристяжная, загнув голову прыжками, подергивала свои постромки. Коренной раскачивался, поводя ушами, как будто спрашивая, начинать или рано еще. Впереди, уже далеко отделившись, извиня удаляющимся густым колокольцем, ясно виднелась на белом снегу черная тройка Захара. Слышны были из его саней покрикивания и хохот, и голоса наряженных. «Ну ли вы, разлюбезные!» — крикнул Николай, и с одной стороны подергивая вожжу и отведя с кнутом руку, и только по усилившемуся как будто навстречу ветру и по подергиванию натянувшихся и все прибавляющих скоку пристяжных заметно было, как шибко полетела тройка. Николай гляделся назад с криком и визгом, махая кнутами, заставляя скакать коренных, поспевали другие тройки. Коренной стойко поколыхивался под дугой, не думая сбивать и обещая еще-еще надать, когда понадобится. Николай догнал первую тройку. Они съехали с какой-то горы, въехали на широко разъезженную дорогу по лугу около реки. «Где это мы едем?» — подумал Николай. «По косому лугу должно быть? Нет, это что-то новое. Это не косой луг и не Демкина гора, это Бог знает, что такое. Это что-то новое и волшебное. Ну, что бы там ни было, и он, крикнув на лошадей, стал объезжать первую тройку. Захар сдержал лошадей и обернул свое уже заиндевевшее до бровей лицо. Николай пустил своих лошадей. Захар, вытянув вперед руки, чмокнул и пустил своих. «Ну, держись, барин!» — проговорил он. Еще быстрее рядом полетели тройки, и быстро переменялись ноги скачущих лошадей. Николай стал забирать вперед. Захар, не переменяя положение вытянутых рук, приподнял одну руку с вожжами. «Врешь, барин!» — прокричал он Николаю. Николай вскок пустил своих лошадей и перегнал Захара. Лошади засыпали мелким сухим снегом лица седоков. Рядом с ними звучали частые переборы, путались быстро движущиеся ноги и тени перегоняемой тройки. Свист полозьев по снегу и женские взвизги слышались с разных сторон. Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была все та же пропитанная насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами. Захар кричит, чтобы я взял налево. А зачем налево, думал Николай, разве мы к Милюковым едем? Разве это Милюковка? Мы Бог знает, где едем, и Бог знает, что с нами делается. И очень странно. И хорошо то, что с нами делается. Он оглянулся в сани. «Посмотри, у него и усы, и брови все белое», сказал один из сидевших странных, хорошеньких и чужих людей с тонкими усами и бровями. «Этот, кажется, была Наташа», подумал Николай. «А это мадам Шосс, может быть, нет. А этот черкес с усами. Не знаю, кто, но я люблю ее». «Не холодно ли вам?» — спросил он. Они не отвечали и засмеялись. «Однако вот какой-то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов, и с какой-то анфиладой мраморных ступеней, и какие-то серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный визг каких-то зверей. А ежели и в самом деле это Милюковка, то еще страннее то, что мы ехали Бог знает где и приехали в Милюковку», — думал Николай. Действительно, это была Милюковка, и на подъезд выбежали девки и лакеи со свечами и радостными лицами. После русских плясок и хороводов Пелагея Даниловна Милюкова соединила всех дворовых и господ вместе в один большой круг, принесли кольцо, веревочку и рублик, и устроились общие игры. Через час все костюмы измялись и расстроились, пробочные усы и брови размазались по вспотевшим, разгоревшимся и веселым лицам. Пелагея Даниловна стала узнавать ряженых, восхищалась тем, как хорошо были сделаны костюмы, как шли они особенно к барышням, и благодарила всех за то, что так повеселили ее. Гостей позвали ужинать в столовую, а в зале распорядились угощением дворовых. «Нет, в бане гадать, вот это страшно», — говорила за ужином старая девушка, приживалка Милюковых. «Отчего же?» — спросила дочь Милюковых. «Да не пойдете, тут надо храбрость». «Я пойду», — сказала вдруг Соня. «Пелагея Даниловна, пустите меня, я пойду», — сказала Соня. «Ну что ж, коли не боишься». «Луиза Ивановна, можно мне?» — спросила Соня гувернантку. Играли ли в колечко, в веревочку или рублик, разговаривали, как теперь. Николай не отходил от Сони и совсем новыми глазами смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче, только в первый раз, благодаря этим пробочным усам, вполне узнал ее. Соня действительно этот вечер была весела, оживлена и хороша, как никогда еще не видел ее Николай. Так вот она какая! А я-то дурак! Думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную, из-под усов, делающую ямочки на щеках улыбку, которой он не видал прежде. «Я ничего не боюсь», — сказала Соня. «Можно сейчас?» Она встала. Соне рассказали, где амбар, как ей молча войти и слушать, и подали ей шубку. Она накинула ее себе на голову, взглянула на Николая. «Что за прелесть эта девочка?» — подумал он. «И о чем я думал до сих пор?» Соня вышла в коридор, чтобы идти в амбар. Николай поспешно пошел на парадное крыльцо, говоря, что ему жарко. Действительно, в доме было душно от столпившегося народа. На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только было еще светлее. Свет от звезд был так силен, и так его было много на снеге, что на небо не хотелось смотреть. И настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело. «Дурак я, дурак, чего я ждал до сих пор?» — подумал Николай, избежав с крыльца. Обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. С девичьего крыльца застучали ноги по ступенькам, скрипнула звонко на последней, на которую был нанесен снег. И голос старой девушки сказал: «Прямо, прямо по дорожке, барышня, только не оглядываться». «Я не боюсь», — отвечала Соня, и по дорожке, по направлению к Николаю, завизжали, засвистели в тоненьких башмачках ножки Сони. Соня шла, закутавшись в шубку. Она уже была в двух шагах, когда увидала его. Она увидала его тоже не таким, каким она знала, и какого всегда немножко боялась. Он был в женском платье с спутанными волосами и счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня быстро подбежала к нему. «Совсем другая. И все та же», — думал Николай, глядя на ее лицо, все освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки. «Соня! Николя!» Только сказали они, подбежали к амбару и вернулись назад, каждый своего крыльца. Вскоре после святок Николай объявил матери о своей любви к Соне и о твердом решении жениться на ней. Графиня, давно замечавшая то, что происходило между Соней и Николаем, и ожидавшая этого объяснения, молча выслушала его слова и сказала сыну, что он может жениться на ком хочет, но что ни она, ни отец не дадут ему благословения на такой брак. Наташа взялась за дело примирения и довела его до того, что Николай получил обещание от матери в том, что Соню не будут притеснять, и сам дал обещание, что он ничего не предпримет тайно от родителей. С твердым намерением, устроив в полку свои дела, выйти в отставку, приехать и жениться на Соне, Николай, грустный и серьезный, в разладе с родными, но, как ему казалось, страстно влюбленный, в начале января уехал в полк.